Глава 10. Сердце Тхаров. Фрол проснулся, недоуменно поглядел на неяркое солнце, уже успевшее встать над густыми еловыми кронами. Перестал и тут же понял, что он не один. Рядом стояли чернобородый Рох, Аск Шендерович, а чуть подальше, за их спинами, рыжий Серж. Ндхар так и не вернулся в поселок. Побродив в лесу, он решил переночевать среди деревьев, благо плащ, взятый у лейтенанта участкового, был при нем. «А?» — Фрол помотал головой, отгоняя сон. «Доброе утро, мужики! Эннах!» «Эннах, Гекхен!» — неожиданно серьезно ответил Аск, склонив голову в коротком поклоне. Остальные молча последовали его примеру. «Но, мужики!» — взмолился Фрод, сразу же вспомнив вчерашнее. «Хватит, ёлы! Ну какой я к бесу князь?» «Вы законный князь Тхаров, Фрол Афанасьевич. Собрание подтвердило ваши права как потомка Фрола Тамхага». «От имени собрания мы приносим свои извинения», — добавил Рох отчета по-русски. «Мой отец не имел права допрашивать вас, Фрод Гекхен. Владыке вечно живущему никто не задает вопросов. Его должны просто узнать, как узнали вас». Тхар встал, с силой провел ладонью по лицу и вновь с тоской поглядел на небо. Больше всего ему в этот миг захотелось оказаться где-нибудь за 1000 километров от этого леса. «Фрол Афанасьевич», — внезапно улыбнулся Шендерович, — «ну и считайте, что вас избрали бригадиром. Кто-то ведь должен восстановить Твориарх. А вам это как раз по специальности». Чернобородый Рох неодобрительно покосился на бывшего правозащитника. Сравнение ему определенно не понравилось. «По специальности», — обреченно вздохнул Фрол, почему-то вспомнив разговор с генералом Тургулом. «Устроили эту наследственную монархию, ёлы. Ладно, поглядим. Умыться бы». Умыться удалось в ближайшем ручье. По дороге в поселок Фрол не без трепета ожидал встретить толпу любопытных, но возле дома старого вара было пусто. Аск, уловив его взгляд, пояснил, что новый Кнагекхен, избранный вчера собранием, уже отдал распоряжение, и народ занят подготовкой к выходу из леса. «Постой, постой», — сообразил Фрол, — «этот новый, уж не ты ли?» «Пока вы меня не утвердили, еще нет», — с некоторым вызовом заметил Шендерович. «Но надо сказать, что меня избрали почти единогласно. Правда, я был единственным кандидатом, что, конечно, не очень демократично». Позавтракав, Фрол, Аск и Рох, вместе с упорно хранившим молчание Сержем, собрались в доме, где жил старый вар. Старик тоже присоединился к ним, и по его спокойному лицу было невозможно понять, как отреагировал он на свое неожиданное смещение. Все расселись за столом, причем пока Фрол нерешительно топтался у табурета, на котором вчера сидел вар, все остальные тоже упорно не желали садиться. Наконец, странная церемония завершилась, и воцарилось молчание. Фрол нерешительно поглядел на старика, тот чуть заметно улыбнулся. «Эд Эрх, Фрод, мы знаем, что случившееся для вас неожиданно, но мы не выбираем своей судьбы. Потомку Фрода Тамхага суждено стать Гекхеном. Как старший среди тхаров, поздравляю вас». «Ну, спасибо», — вздохнул Фрол. «Хоть скажите, что мне делать?» «Сначала кадровые вопросы, Фрол Афанасьевич», — развел руками Шендерович. «Как и всегда». «Тебя, что ли, утвердить?» — вновь догадался тхар. «Ну, раз выбрали, утверждаю». Аск встал и поклонился. «Ну, чего ты?» — совсем смутился Фрол. «А еще ёлы диссидент». «Ну, давай, излагай, какие там у тебя еще кадровые?» «Благодарю, Гекхен», — вновь кинул Шендерович. «Я тут кое-что набросал». Он достал старую записную книжку, перелистал несколько страниц. «Вот. Предлагаю для начала создать совет при Гекхене. Исторический прецедент имеется. Такой совет был когда-то при Фроа Темхаге. Так сказать, с законосовещательными правами». «Политбюро, что ли?» — покосился на него Фрол. Аска слегка передернула. «Фрол Афанасьевич, я все понимаю, я ведь и сам демократ. Но сейчас такое время...» «Ну как, единогласно?» — поинтересовался Тхар, взглянув на сидящих за столом. Аплодировать будем?» «Совет нужен», — неторопливо проговорил Вар. «Он и вправду был когда-то при Гекхене». Остальные молча кивнули. «Насчет, так сказать, состава», — продолжал Аск. «Прежде всего, это здесь присутствующий. Вы, Гекхен, естественно, председатель. Затем, думаю, включить еще двоих. Одну кандидатуру предложит товарищ, то есть, извините, Эд Эрхвар, а вторую я». «А я чего?» — поинтересовался Эдхар, смутно вспоминая слышанное в школе о принципах конституционной монархии. «Вы, Гекхен», — не особо уверенно ответил Аск. «По традиции, каждое ваше слово — закон». «Значит, Йол и закон?» «Ну так вот что. Прежде чем пятилетку разрабатывать начнем я...» «Как это правильно будет? Указываю?» «Повелеваю», — без тени насмешки подсказал Вар. «Повелеваю», — Фрол помолчал. «Все тхары, серые, белые и черные, с этого дня становятся равными. Никаких там Йол и традиций, понятно? И чтобы никто не смел называть другого чугом». «Воля ваша, Гекхен», — пожал плечами Аск. «Я сам за демократию. Даже пострадал при застое. Но как отреагирует на это эмиграция? Мы нарушим старый закон». «Закон?» — удивился Фрод. «А я его, Йолы, отменяю. Теперь ясно?» Все, кроме Сержа, выглядели несколько озабоченными. Рыжий, напротив, весь сиял. «Дальше», — продолжал Фрол, — «все оружие, что есть в лесу, сдать на хранение Эдерхувару и без разрешения никому не выдавать. Это тоже Йолы, понятно?» Все вновь не стали спорить, но Серж был на этот раз явно расстроен. «Ну а теперь давай, Эдерх Аск», — продолжил Фрол, — «чего там у тебя в пятилетнем плане?» Шендерович вновь встал, правда, на этот раз записная книжка осталась невостребованной. «Вчера на собрании, — начал он, — было принято решение о немедленном восстановлении Тхури-Арха. Я, правда, предлагал начать с выдвижения политических требований оккупационным властям. Но воля, так сказать, народа...» «Тхури-Арх...» — Фроуту вспомнили слова Варфоломея Кирилловича. «Ну, если решили...» «А насчет политических требований ты, Эдерх Аск, не спеши. А то, знаешь, революция революцией...» «Конечно, конечно», — подтвердил Шендерович не без грусти. «Тактика политической борьбы, понимаю. Восстановление Тхури-Арха станет символом, а через некоторое время...» «У меня уже разработан подробный план. Прежде всего, мы должны организовать необходимое информационное обеспечение. Начать следует с западных средств массовой информации». «Постой-ка», — прервал его Фрол. «Как там по закону? Я могу закрыть совет? Ну, Йолы, прервать заседание». «Да», — несколько растерялся Аск. «Конечно, Гекхен». «Ну так вот, заседать пока не будем. Успеем еще. А сейчас я хочу поговорить с Эдерх Варом и Эдерх Аском». Через минуту в комнате остались только Фрол, хозяин дома и Шендерович. «Вот что, мужики», — помолчав немного, заговорил Тхар. «А вы тут теперь главные. Ты, Александр, к тому же человек ученый. Хочу вам рассказать». И он, стараясь говорить как можно понятнее и яснее, поведал о предсказании Варфоломея Кириллович. Фролу было неловко, он был уверен, что видавший жизнь Вар и начитавшийся книг Шендерович попросту посмеются. Однако его выслушали очень внимательно. «Гекхен, Фрол Афанасьевич», — задумался Аск, — «знаете, я атеист, даже в приметы, честно говоря, не верю. Но к этому предупреждению следует отнестись серьезно. Если вам грозит опасность, мы сможем обеспечить охрану». «Погоди», — прервал его Вар. «Мы тут не советчики, Фрод, решать тебе. Но ты знаешь, без Тхури-Арха Тхарский род никогда не воскреснет». «Тхури-Арх — символ», — вставил Шендерович. «Нет», — покачал головой Вар. «Тхури-Арх не только символ. Он — наша сила. Тхури-Арх спасал тхаров в самые страшные дни. Но только Гекхен властен над ним. И только потомок Фроота сумеет его восстановить». «Конечно, Александр прав, мы будем тебя охранять, но решать все равно тебе. Понимаешь, Фрод, без тебя мы останемся маленькой горсткой беглецов, даже если масхоты, русские, позволят нам выйти из леса. Что мы сможем сделать? Восстановить несколько деревень на старых пепелищах. Дхары не станут нас слушать, если не поверят, что Энорг и Хэн с нами, и сердце дхаров снова бьется. Фрол молчал, понимая, что старый вар прав. «Ты думаешь, Фрод, достоин ли ты такого титула? Имеешь ли право разделить давнюю славу с наших князей? На твоем месте я бы тоже сомневался. Но узнать об этом можно только одним путем. Высокое небо рассудило, так что от тебя, а не от другого, зависит судьба народа». «Значит, решили». Фрол резко выдохнул воздух и встал. «Завтра сходим на разведку, поглядим, чего там нужно. Я все-таки Йолы-строитель». «Как-нибудь уж...» «Да все в порядке будет, Фрол Афанасьич», — загорячился Аск. «У нас же все есть. Инструменты, взрывчатка, даже грузовик. Мы же готовились». Ладонь вара, предостерегающая, легла на его плечо, и новый Кнаг Хен послушно умолк. Весь следующий день Фрод бродил по лесу, не обращая внимания на суету в поселке. Серж пригнал откуда-то новенький военный грузовик с сорванными номерами. Остальные готовили инструменты. Вар, запершись в доме, изучал какие-то древние рукописи. Фрола же беспокоило совсем иное. Он понимал, что поставить на место камни древнего святилища будет несложно. Но от него ждали не только этого. Гекхен должен вызвать древнюю силу, таившуюся в Тхоре Архе. И не просто вызвать, но и сокрушить легендарного Сумх Гекхена, от которого Фрола отделяли почти 5 столетий. Но чтобы лишить князя Семена смертоносных молний, следовало прервать работу первого канала в институте Тернема. А для этого существовал лишь один способ – уничтожить Скантер, тот самый, что светил живым пламенем в глубине катакомб. Как говорил Келюс, обруби щупальц. Очевидно, у хозяев Скантера нет в запасе такого же устройства, поэтому таинственное око силы потеряет связь со столицей на месяц, а то и на годы. Правда, оставался еще какой-то филиал в Крыму. Фрол слыхал от деда, что дхарские князья с помощью теплого камня сокрушали самых могучих врагов. Но что могли сделать 2 кольца каменных глыб? Дхар вспомнил Варфоломея Кирилловича, как-то называвшего его мудрым, и горько усмехнулся. Келюс на его месте обязательно что-нибудь бы сообразил. Даже шкодливый Миг, учившийся в Бауманке, разобрался бы быстрее. Фрол долго стоял у громадной глыбы на поляне, но черный камень был холоден и мертв. Если бы не странный знак, он ничем не отличался бы от обыкновенных валунов, которые в незапамятные годы занес в северные леса, наступавший от берега холодного океана ледник. Вечером Фрол вернулся в лагерь и первым делом зашел к старому вару, поделившись с ним своими сомнениями. Тот, ничуть не удивившись, положил на стол потемневший от времени свиток. Дхар взял его в руки и невольно удивился. Это оказалось не бумага и даже не береста, а толстый пергамент, на котором выцвевшими за долгие годы чернилами был нарисован какой-то план, издалека напоминающий неровное колесо. Фрол всмотрелся и понял. Неведомый ему чертежник изобразил 2 круга камней, внутри которых находился еще один, синий. Это был план Тхори Арха. Фрол быстро понял несложную конструкцию святилища. Возле каждого камня имелся особый знак, подобный тому, который был выбит на уже виденной им глыбе. И так порядок камней становился ясен. В сопроводительном тексте, который вар поспешил перевести, были указаны расстояния в шагах, а также диаметр внешнего и внутреннего кругов. Наконец Фрол обратил внимание на плохо сохранившийся рисунок в верхнем углу свитка. Маленький кружок и нечто, напоминающее кисть человеческой руки. «Не знаю, что это», — заметил Вар. «Тут была подпись, но от нее уцелело лишь несколько букв. Я долго пытался понять, но так и не смог. Здесь 3 строчки. По-моему, в первой сказано «Урмонху». «Сила Луны», — перевел Фрол. «Луна, которая имеет силу?» «Елы, да это же полнолуние!» Старик кивнул. «Да, мне тоже так кажется. А вот дальше... Ур-Гахурман!» «Сила руки и птицы», — удивился Фрод. «А дальше там только 2 буквы уцелело». 3, — поправил Вар. «Слово «Аку», а перед ним, наверное, тоже стояло «Ур». «Ур-Аку». «Сила меча», — повторил Фрол. «Ур-Манху», «Ур-Гахурман», «Ур-Аку». «Сила луны», сила руки и птицы, сила меча. Вот ёлы накрутили предки. На следующее утро отряд разведчиков был готов к выступлению. Шли налегке, все необходимые вещи, включая инструмент, вез грузовик. За рулем сидел гордый Серж, потративший накануне полдня, чтобы разминировать участок просеки. Правда, автомата у него на этот раз не было. Приказ фрота действовал.